Глава 75. Саймон оторвал взгляд от окуляра микроскопа. Он устал, как собака. 6 дней с тех пор, как Сиренити приземлился в поместье Станислава Лямура на Белерафонте, Саймон работал почти без отдыха, выкраивая для сна часа по 2 в сутки. Даже когда он был в ординатуре и отрабатывал несколько смен подряд, он так не выкладывался. Порез, который оставила на его шее безумную медулларгдин, все еще болел и чесался. Дермальный штопальщик сшил разрезанную кожу, а остальными процессами заживления теперь занимался его организм. Заканчивались очередные сутки в лаборатории, которую создал Лямур. Саймон проработал более 24 часов почти без перерывов и теперь мечтал о еде, о кофеине, а больше всего о мягкой теплой постели. Но, несмотря на усталость и физический дискомфорт, он пребывал в хорошем настроении. Его окружала тонна уникального оборудования. Его список Саймон отправил Лямуру по пути с Ататы. Каждый прибор был новеньким, блестящим, и весь комплект техники, должно быть, обошелся Лямуру в небольшое состояние. Ривер тоже была здесь. Она помогала Саймону на каждом этапе работы. Советовала, предлагала варианты, подсказывала. Вместе Саймон и Ривер выделили и имя из образца крови доктора Вена, и с помощью беспроводного биотехнологического интерфейса связали их с суперсовременным медицинским компьютером. Они выяснили, как манипулировать вирусами, чтобы их целебные свойства из общих стали специализированными. И имы были маленькими чистыми досками, на которых нужно что-то написать, муравьями-рабочими, которые ждут приказа королевы. Кто-то должен был организовать их и указать им направление. Интуиция и парадоксальная логика Ривер позволяли Саймону делать то, до чего он сам бы никогда не додумался. Кроме того, она измеряла структуру и функции иимов гораздо быстрее, чем он. Ривер оказалась не менее гениальной, чем доктор Вен, и именно благодаря ей Саймон добился успеха. То есть сейчас он был на 99% уверен в том, что совершил открытие. Ривер свернулась клубочком в кресле и крепко спала. Она, несомненно, заслужила право на отдых, и Саймону не хотелось ее будить, но никто, кроме нее, не мог проверить его результаты. Он легонько подтолкнул ее. «Ривер! Ривер!» Она пошевелилась, открыла свои большие карие глаза, зевнула, ухмыльнулась. «Они и работают», — сказал Ривер, словно прочитав его мысли. «Я не уверен. Мне нужно второе мнение». «Они работают», — повторила она твердо. «Я это знаю. Просто помести их в раствор для инъекции и вкали его Инари». «Но если мы ошиблись?» «Тогда мы начнем сначала». «Это невозможно. У нас было ограниченное количество иимов, и мы все их использовали. Второго шанса у нас не будет». Ривер обдумала полученную информацию и сказала. «Значит, тебе просто придется верить, Саймон. В себя, в меня». «В тебя, Мэй-Мэй, всегда», — сказал Саймон. «Но в себя...» «Слушай, старший братец, найдя тебя на Атате, я совершила просто невероятное достижение. Уж можешь мне поверить. И, кроме того, вывезла тебя оттуда. Это было не так невероятно, но все равно заслуживает упоминания. Все это я сделала не для того, чтобы ты трясся, как желе. Давай, действуй. Инара там, дальше по коридору, она тебя ждет. Времени у нее совсем мало. Сейчас или никогда, Саймон?» Саймон собрался с духом. Ривер права. Сейчас или никогда. Саймон быстро шел по огромному особняку Лямура, той комнате, которую превратили в одноместную больничную палату для Инары. Ривер бежала с ним рядом. В руке Саймон сжимал шприц, в котором была прозрачная жидкость, содержащая невидимые микроорганизмы. Кроме того, в шприце была надежда. Мэл, Зои, Джейн, Уош, Келли и Лямур собрались у дверей комнаты, в которой лежала Инара. Они либо обмякли на стульях, либо привалились к стене. Все выглядели так, словно после возвращения на Белерафонт спали не больше, чем Саймон. Лица Мэла и Зои были покрыты синяками всех цветов заката. Раненая рука Джейна была от запястья до локтя упакована в восстанавливающий чехол и висела на повязке. Мэл шагнул вперед. «Это...» — начал он, указывая на шприц. «Думаю, да», — ответил Саймон. «И это...» «Ничего не обещаю». «Это сработает», — сказал Ривер. Лямур распахнул перед Саймоном дверь. «Заходите, юноша». «Моральная поддержка нужна?» — спросила Зои. Покачав головой, Саймон обвел всех взглядом и сказал. «Я понятия не имею, как быстро подействуют иимы, Но мгновенно это не произойдет. Вам всем нужно отдохнуть. Как только будут какие-либо улучшения, если они будут, я вам сообщу». Келли взяла его за руку. «Ты справился, Саймон. Я знаю, ты справился». Саймон посмотрел на нее и вспомнил Медуларк Дин, за невинной улыбкой которой скрывалась черная душа. Медуларк приманила его, вызвала в нем ощущение безопасности, в основном потому, что она так напоминала ему Кейли. Однако две эти женщины были такими разными. У Кейвинет Ли Фрай было чистое сердце, в котором не было ни грамма злобы. У Кейли, в отличие от Медуларк, внешность соответствовала внутреннему содержанию. Ее вера в него стала зарядом, который наэлектризовал Саймона. Почти не думая, если бы усталость не ослабила сидящие в нем запреты, он никогда бы так не сделал. Саймон схватил ее за талию, притянул к себе и поцеловал в губы. Кейли, хотя избитая с толку, быстро справилась с удивлением и сама поцеловала его. Жарко и страстно. Саймон разомкнул объятия и вошел в комнату Инары. Залившаяся румянцем Кейли застыла на месте, смущенно поглядывая на товарищей по команде. Лямур закрыл за Саймоном дверь. Инара, исхудавшая, лежала на кровати. Когда Саймон подошел к ней, она повернула голову, чтобы посмотреть на него. Даже это небольшое движение потребовало от нее колоссального напряжения. «Саймон», — сказала она, — «всегда рада тебя видеть». «Ничего не говори, Инара. Побереги силы». «Не забывай, это не важно». «Что, прости?» «Если твой метод лечения не сработает, я возражать не буду». «Он сработает. Я почти в этом уверен». «Но если ничего не получится, то, пожалуйста, Саймон, обещай, что не будешь винить себя. Я благодарна уже за то, что ты пытался мне помочь. И ты, и вся команда. Я знаю, через что вы прошли. Я всех вас люблю». «Инара, я же говорю, пожалуйста, побереги силы». «Ну хорошо, доктор Тем. Тогда давай приступим». Саймон закатал рукав ее кимоно и приготовил шприц. Несколько часов спустя он разыскал остальных. Они собрались на огромной сверкающей кухне в особняке Лямур. Здесь на блюдах лежали горы кексиков, печенья и нарезанных фруктов. Ел только Джейн. Не говоря ни слова, Саймон, шатаясь, подошел к кофемашине, налил себе целую кружку кофе и выпил его одним глотком. Все с надеждой посмотрели на него. Саймон вытер рот рукой, а затем неуверенно улыбнулся.